Будто зачарованный, огонек на мачте подвигался все ближе к огню на утесах, подобно мотыльку, летящему на свет свечи. И тогда Мэри не выдержала. Она вскочила на ноги и помчалась к воде, крича и плача, размахивая руками над головой и пытаясь перекричать шум моря и ветра, который, насмехаясь, относил ее крики обратно, прямо ей в лицо. Кто-то схватил ее и толкнул на землю. Чьи-то руки душили ее. Ее пинали ногами. Мэри заткнули рот куском грубой мешковины, заглушившей ее вопли. Руки завернули за спину и крепко стянули веревкой, больно впившейся в тело. Потом ее бросили лежать вниз лицом на мелких камешках. В каких-нибудь 20 ярдах от нее разбивались буруны. Беспомощная, задыхающаяся, лишенная возможности предупредить несчастных моряков, Мэри услышала, как другие голоса подхватили ее оборвавшийся крик, и воздух наполнился звуками. Ветер подхватил крик, заглушивший даже рев моря, а с криком смешался треск ломающегося дерева, жуткий удар живой массы корабля о твердые препятствия, душераздирающий стон рвущейся материи. Подчиняясь непреодолимой силе, море отхлынуло с прибрежной полосы, и огромный вал, поднявшийся выше других волн, с грохотом обрушился на корабль. Черная масса судна медленно накренилась, подобно гигантской черепахе. Мачты и реи рвались, словно хлопчатобумажные нитки. По скользким бокам черепахи карабкались, цепляясь черные точки. Они не давали сбросить себя вниз, они прилипали к обломкам дерева, как пиявки. А когда качающаяся под ними громадина в чудовищных судорогах разломилась пополам, они посыпались в белую морскую пену. Крошечные черные точечки, безжизненные и бестелесные. Мэри сделалась дурно. Закрыв глаза, она прижалась лицом к гальке. Мужчины, так долго караулившие у скалы, больше не таились. Они бегали по берегу, как сумасшедшие, визжа и безумствуя, окончательно потеряв человеческий облик. Они заходили по пояс в прибой, не думая об опасности, и вылавливали пляшущие на волнах обломки судна. Они рычали, как животные, вырывая друг у друга поломанные доски. Некоторые разделись и бегали нагишом по декабрьскому холоду, чтобы легче было забираться в море и рыться среди добра, принесенного приливом. Они дрались, как обезьяны, отнимая друг у друга вещи. Кто-то развел костер у самых скал. Пламя ярко разгорелось, несмотря на моросящий дождь. Всю добычу сволокли к костру и свалили бесформенной кучей. Призрачный свет огня озарил берег, отбрасывая желтые блики там, где прежде царила чернота, и длинные тени протянулись от людей, которые все бегали то туда, то сюда, неутомимо и зловеще. Когда на берег вынесло первое тело, к счастью, уже мертвое, они столпились вокруг, обшаривая труп жадными руками, обобрали его дочисто, сорвали одежду, ощупали даже разбитые пальцы в поисках перстней и, наконец, бросили тело валяться на спине среди водорослей. Неизвестно, как было принято у них раньше, но сегодня они действовали без всякой системы. Каждый хватал то, до чего мог дотянуться. Пьяные и невменяемые, ошеломленные собственным успехом, они были похожи на собак, тявкающих у ног хозяина. Ему одному принадлежал сегодняшний триумф. Они не отставали от него, а он возвышался над ними среди бурунов, словно великан, и вода стекала с его волос на обнаженное тело. Пришло время отлива. Море начало отступать, в воздухе чувствовался предутренний холодок. Огонь на утесе над ними все еще плясал на ветру, словно старый остряк, чьи шуточки всем давно приелись. Пламя, казалось, побледнело и потеряло яркость. Вода и небо приобрели сероватый оттенок. Грабители не сразу заметили перемену. Они все еще были не в себе и ничего не видели, кроме добычи. Ну вот, сам Джосс Мерлин запрокинул косматую голову и потянул носом воздух, медленно поворачиваясь кругом, и увидел, как выступают из тьмы четкие контуры прибрежных скал. И вдруг он закричал, указывая остальным на небо, посветлевшее свинцово-серое. Сперва они топтались на месте, поглядывая на обломки, еще качавшиеся на волнах. Потом дружно повернулись и кинулись бежать к устью оврага. Они уже больше не орали и не размахивали руками. Их лица в разгорающемся свете дня были серыми и испуганными. Грабители слишком задержались. Успех сделал их беспечными. Рассвет подкрался и застал их врасплох. Мир вокруг понемногу просыпался. Ночь, их бывший сообщник, больше не укрывала их. Джосс Мерлил выдернул изо рта у Мэри мешковину и рывком поднял девушку на ноги. Убедившись, что она от слабости не может даже стоять, он злобно выругался, оглянувшись на скалы, которые с каждой минутой вырисовывались все отчетливее. А потом нагнулся к Мэри, она снова села на землю, и перекинул ее через плечо, словно куль. Голова Мэри беспомощно болталась, руки безжизненно повисли. Пальцы Джосса больно впились в израненный бок. К тому же все тело Мэри ныло от лежания на гальке. Джосс бегом потащил ее к оврагу. Его спутники в панике швыряли остатки добычи на спины троих лошадей, стоявших на привязи. Они спешили, действовали неуклюже и беспорядочно. Напрасно трактирщик, протрезвевший от сознания опасности, ругал их последними словами. Карета увязла посреди оврага, и они никакими силами не могли стронуть ее с места. Неожиданная неудача еще больше усилила панику. Некоторые бандиты разбежались в разные стороны, позабыв обо всем, кроме личной безопасности. Их главным врагом был рассвет, а от него легче укрыться в одиночку, где-нибудь в кустах или в канаме, чем впятером или вшестером на дороге. Большая компания обязательно вызовет подозрения в этих краях, где все знают друг друга и посторонние сразу бросаются в глаза. А вот одинокий браконьер, цыган или бродяга может и проскочить какой-нибудь незаметной тропкой. Этих дезертиров громко проклинали остававшиеся, которые все еще надрывались около экипажа. В тупой спешке они так грубо толкали и дергали, что карета завалилась на бок, и одно колесо отлетело. Это была настоящая катастрофа. Во враге началось столпотворение. Все ринулись к тележке, оставленной выше по тропе, и к верховым лошадям, уже и без того перегруженным. Один из тех, кто еще слушался вожака и хоть чуть-чуть соображал, поджег разбитую карету. Если бы ее нашли, это грозило бы им всем страшной опасностью. Затем началась свалка из-за тележки, на которой еще можно было удрать подальше от побережья. Дрались, не помня себя, зубами и когтями, выбивая противнику зубы камнями, полосуя по глазам битым стеклом. Преимущество теперь оказалось на стороне тех, у кого имелись пистолеты. Трактирщик вместе со своим единственным оставшимся союзником, карабинником Гарри, стояли спиной к тележке, отражая наскоки прочих членов шайки. А те смотрели теперь на Джосса Мерлина, как на врага, как на фальшивого вожака, который привел их к гибели. Первый выстрел не попал в цель. Пуля ушла в мягкий склон оврага позади общей свалки. И это дало возможность одному из дерущихся подбить трактирщику глаз острым камнем. Вторым выстрелом Джосс Мерлин попал противнику в живот. Пока смертельно раненый парень корчился в грязи, визжа и чертыхаясь, Гарри выстрелил другому в горло. Пуля прорвала артерию, и кровь забила фонтаном. Кровь и одержала окончательную победу. При виде умирающих товарищей остальные мятежники в ужасе разбежались, словно крабы, стремясь лишь к одному, как можно скорее увеличить расстояние между собой и своим бывшим вожаком. Трактирщик прислонился к тележке с дымящимся пистолетом в руке. Кровь лилась рекой из пораненного глаза. Оставшись одни, они с карабинником не стали зря терять времени. Они пошвыряли в тележку рядом с Мэри остатки добычи, которые успели притащить во враг. Всевозможные бесполезные, ничего не стоящие вещи. Самое ценное осталась на берегу и наверняка будет смыта приливом. Грабители не рискнули вернуться за добром. Такая работа на дюжину человек, и притом уже совсем расцвело. Нельзя было терять ни минуты.